Снова на улице небо хмурится. Снова на улице небо хмурится. Снова на улице небо хмурится. Снова на улице небо хмурится. Снова на улице небо хмурится. Почему-то руки твои опускаются. Если боль ты скрываешь под веками, то знай, со смертью ничего не кончается. Серое мясо вечно завтрашних дней. Ты понял, скука все сильнее и сильнее. И с каждым утром глаза все труднее открываются. Знай, со смертью ничего не кончается. Тени будущего иногда пугают страшно, но даже ночью твоя война с миром не прекращается. На всех твоих танках уж давно срывает башню. Но со смертью ничего не кончается. Не кончается. Снова на улице небо злая пустота. И смотрит солнце под пылом желтым глазом оттуда. Что ни утро, то день, и что ни день, то война. И что ни праздник, похоронка, что ни друг, то Иуда. Знаешь ты, знаешь, понимаешь, ты давно не спишь, не отдыхаешь, не летаешь. Сил не хватает, твоих сил не хватает. Быть заедает, каждую встречу задевает. Вечно пьяный разум выходит из-под контроля, когда изначальный смысл бытия теряется. И здесь ни при чем твоя моя слабая воля. Просто знай, со смертью не все кончается. Если ты подумаешь, что плыть нелегко, и что будет все гораздо проще, если взять и утонуть, уснуть в путь туда, отсюда, далеко и куда угодно, только хоть немного отдохнуть. Нет, совсем другой ответ. И простыми словами не все объясняется. Даже если много долго говорить, 3 сотни лет, просто знай, со смертью не все кончается. Дверь открыть, бояться по лестнице и на ничтожность. Десятого этажа, окру не глядя выйти. Даже вены себе легко перерезать можно. Кровавой вань остановив ход событий. Если хочешь, чтоб тебе все даже стало ясно, что откуда берется и во что не превращается. Слушай, не убивай себя понапрасну, просто стой. Со смертью ничего не кончается. И твое участие в ней сейчас определяется тем, на чьей стороне ты принял бой. И поэтому со смертью все не кончается. Тяжело, возможно, добиваться своего и идти одним путем так легко не получается. Дай себе шанс, не позабудь одного, того, что со смертью все не кончается. Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается! Не кончается!